476. Также называем психическую энергию неутомимой. Правда, организм человеческий может утомляться от напряжения энергии, но сама энергия будет неисчерпаема. Такое качество энергии показывает на космический источник. Не может энергия исчерпываться ни возрастом, ни болезнью, она может замолкнуть, если не будет призвана к действию. Но какая вместимость должна быть в сознании человека, чтобы не утеснить размеры мощи, доверенной человеку?